из орбит. Она была жива. Она умерла к вечеру. Никто за весь день не зашел на заводской двор. Кузя опоздал к Карине с письмом Никульева. Он пришел ночью. Дом и дверь были отперты. Никого не было. Он пробрался в мезонин, зажег спичку. Здесь все было разгромлено. В углу за кроватью стоял на полу подсвечник с недогоревшей свечой. И смотрели из-за подсвечника два волчьих глаза. Кузя зажег свечу, осмотрел внимательно комнату, поковырял на полу следы крови, сказал вслух сам себе: «Убили, что ли? Либо подранили?» И тут громили, значит, черти. Потом остановил свое внимание на волчонке, осмотрел, усмехнулся, сказал: «А говорили, что волчонок? Чудаки! Это лиса?» Кузя собрал все вещи в комнате, завернул их в одеяло, перевязал веревкой, взял с постели простыню, спокойно ухватил за шиворот лисенка, закутал его, взвалил узлы на спину, потушил свечу, подсвечник засунул в карман и пошел вон из комнаты. Вскоре Кузя шел лесом. Лес был безмолвен, черен, тих. Никульев удивился бы, как Кузя не выткнет себе во мраке глаз. Кузя шел кратчайшим путем, горами, тропками. О лешем он и не думал, но и не посвистывал. Узлы тащить было тяжело. Кузю, должно быть, поразила история с волчонком, потому что он по много раз рассказывал Егору и Маряше и Котяше. А говорили, что волчонок — чудаки, а это лиса. У волчонка хвост как полено, а у этого на конце черная кисть. И заметьте, уши черные. Конечно, где господам про это знать? Это даже не каждый охотник отличит, а я знаю. По осени к снегам уже сомнений не было, что этот волчонок оказался лисой. Кузя лисенка убил, освежевал и из его шкуры шил себе трюх. Москва, на Тверской, 20 ноября 1927 год. Сперанса. По морям и океанам, под Южным крестом и полярной звездой, в тропиках и у вечных льдов идут корабли. По морям и океанам идут бури, ночи, дни, месяцы, годы. Море же — это две чаши, одна над другой. Чаша неба и чаша воды. Да с неделю от берега и за неделю до него чайки и точкой в небе кондор. И на кубрике, у кормы, на кораблях живут возчики кораблей, матросы. В Сидни с шерстью, в Кардифе с углем, в Бенгуэле с каучуком, в Порт-Петербурге с лесом и пенькой грузятся корабли, чтобы идти, нести грузы на остров Зеленого мыса, в Марсель, в Сайгон, Сан-Франциско, Буэнос-Айрес, Суэцами, Панамскими каналами, Индийскими великими Атлантическими океанами. Так корабли ходят десятки лет, неделями и месяцами в море,